There is diversity, but no division. You are unique, and yet you are universal. Я сказал ему, и в этом есть уникальность этого творения, чудо этого творения, разнообразие, но и разделение. Вы уникальны, и в то же время и вся Вселенная. Each rose is universally rose, but yet unique rose. It has its own glorious sanctity. Каждая роза, она, конечно же, принадлежит к роду роз, является цветком, принадлежит к этому семейству, но в то же время каждая роза уникальный цветок, она неповторима и подобна своим цветению и красоте. I said, by imitating these mudras, you will be a second-hand human being. It is so ugly to be a second-hand human being. Just a plastic flower. It has no balance. Я сказал ему, что имитируя предписанные мудры, вы превратитесь в человека второго сорта, уже использованного. Будете лишь подражанием. И будете лишены неповторимого благоухания, которым обладает живой цветок. And then the speaker said to him, don't get into all this. These are all fancy materials of the spiritual market and the charlatans are producing such things. И тогда говорящий просил его не впадать в заблуждение, будучи увлеченным всем тем, что продвигается шарлатанами на духовном рынке, всеми этими фантазиями и вымыслами духовного рынка. And by reading and imitating, you think you are becoming somebody special. No, you are becoming somebody second hand, very, very ordinary, very trite, common, banal. Вы думаете, что читая подобные книги и следуя им, выполняя сложные мудры, вы становитесь уникальным и неповторимым. На самом же деле нет. Это очень банально, тривиально и второсортно. And then I gave an example that once Ramakrishna, he was attending some kirtan program, this chanting, and he went into trance and he stood like this. There is a famous picture is of Ramakrishna in the evidence. И тогда я рассказал историю, касающуюся Рамакришны, когда он во время киртана, то есть напения, впадал в транс, занимая положение тела, изображенное сейчас. Это достаточно известная позиция, и много многих знакомы с этим изображением. That doesn't mean that if you stand like this for days together, you will go into Ramakrishna enlightenment. Но это совершенно не значит, что если вы займете такое положение, вытянув правду в руку на и замерев в таком положении, то это обеспечит вам состояние транса и обретение просветления высшего состояния. And he listened to this, but he was serious. Perhaps he did not like it. Он выслушал это все, но остался очень серьезным, возможно, это ему не понравилось. This is also a problem of the I, the separative sight, that ego. И это все та же самая проблема разделяющего сознания, эго, я. The ego says, what? Am I such a fool that I have spent money to purchase this book? And I am reading this book, and I am trying to practice. Am I such a fool? So this ego, that prevents the understanding, and that prevents the whole thing to throw out of the window immediately. Это то самое эго, которое вмешалось, сказав, что же я такой дурак, что купил эту книгу, что я следую этим практикам и считаю их важными. Именно это эго мешает пониманию, мешает выбросить прочь эту макулатуру, эту мусор из нашего сознания. And so please remember, we are here for the awakening of intelligence, which is dormant because of the activity of the I, the separative sight. Пожалуйста, помните, что мы здесь для того, чтобы пробудить